Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 4 октября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Конгрессмен Валадау настоял на продолжительном финансировании проектов по безопасности в Арцахе. Сквер в центре Астрахани назвали Армения. Левон Аронян поднялся на вторую позицию в рейтинге ФИДЕ. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное некоторым проблемам, связанным с лицами, репрессированными в 1937-38 годах. Президент дал компетентным органам соответствующие поручения изучить вопросы и доложить о своих дальнейших действиях. Командующий армией обороны НКР Левон Нацаканян в одном из воинских объединений провел совещание, посвященное подведению итогов третьего квартала текущего года. Министру были представлены доклады о деятельности объединения. Отмечено, что несмотря на выявленные недостатки, части и подразделения объединения выполнили поставленные задачи, чему способствует внедрение новых технических средств. Командующий армией обороны дал поручение и призвал военнослужащих с тем же рвением продолжать учебу. Народ Нагорного Карабаха приветствует референдум о независимости Каталонии. Об этом заявил замглавы администрации президента НКР Давид Бабаян. «Этот референдум, как прецедент, очень важен для нас. Право нации на самоопределение – неотъемлемое право. Его невозможно навсегда приостановить и подавить. Мы видим это на примере Каталонии. Каталония, в отличие от Арцаха, не подвергалась столь сильным репрессиям со стороны Испании. Конституционный суд Испании счел референдум о независимости Каталонии незаконным. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни людей. Несмотря на это, 90% проголосовавших высказались за идею независимости от Испании. Я думаю, что Испания найдет в себе силы и вопрос будет решен мирным путем», сказал Давид Бабаян. Кстати, Давид Бабаян также подтвердил факт перемещения азербайджанского диверсанта, отбывающего наказание в Арцахе, Шахбаза Гулиева на лечение в Ереван больницу. «Когда у нас есть возможность предоставлять осужденному более качественное лечение, как в данном случае, мы это делаем вне зависимости от национальной принадлежности заключенного. В отличие от других авторитарных фашистских режимов, где армяне подвергаются насилию и гонениям из-за их национальной принадлежности. Жизни Гулиева ничего не угрожает, он получает штатное лечение», сказал Давид Бабаян. Ранее о перемещении Гулиева в Ереван сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на его родственников. Сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Дэвид Валадао вместе с сопредседателями Франком Палауном и Джеки Спири, а также председателем Комиссии по внешним сношениям Палаты представителей Эдом Рейсом и вице-председателем Комиссии Палаты по вопросам разведки Адамом Шифом предприняли процедуру внесения дополнений в закон с целью продолжительного финансирования проектов по безопасности в Арцахе. Как сообщает Армянская Ассамблея Америки, дополнение предусматривает изменения по части ассигнований. В своем слове конгрессмен Валадау, который недавно побывал в Арцахе, заявил, что сотни семей в Нагорном Карабахе живут под угрозой разрывов мин. Если финансирование будет продолжено, то до 2020 года можно будет разминировать все общественные земли в Арцахе. Конгрессмен Спири заявила, что Арцах является самой густозаминированной территорией в мире на душу населения, а жертвами разрывов становятся в основном дети. И огромное дополнение в размере $1,5 миллиона может сказаться на физической безопасности народа Арцаха. Усилиями Армянской Ассамблеи Америки Карабаху с 1998 года оказывается прямая гуманитарная помощь. В Украине состоялась презентация программы преподавания армянского языка. Оно имело место в Комитете по образованию Союза армян Украины. Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждались вопросы об открытии дошкольных групп при армянских общинах и культурных центрах. Были избраны темы сочинений для учащихся, принимающих участие в ежегодном конкурсе Союза армян Украины. В рамках мероприятия прошла презентация программы армянского языка для первых четвертых классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения, которая в августе получила гриф Министерства образования и науки Украины, отметила глава Комитета по образованию Араксия Асратян. Изучение армянского языка в воскресных школах и факультативных классах даст возможность сохранять культурные традиции и обычаи в среде подрастающего поколения армян Украины, заметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян. Скверу в Астрахани, на территории которого до 1930-х годов находился армянский храм, дано официальное название Армения. Соответствующее постановление было принято на заседании городской администрации Астрахани. За сквером на пересечении улиц Советская и Калинина название Армения закрепилось давно. А в 2008 году на территории сквера был установлен армянский памятник Хачкар. То, что строительство автодороги Мартакерт-Вартенис будет иметь мультипликативный эффект для привлечения инвестиций не только в Мартакерский и Шаумянский районы НКР, но и в республику в целом, ни у кого не вызывало сомнений. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал советник президента НКР Тигран Абрамян. По его словам, кроме того, что государство разработало шаги для обеспечения данных районов необходимой инфраструктурой, параллельно с этим увеличиваются инвестиции, особенно в сфере гидроэнергии, энергетики и строительства. Скульптор из Арцаха создал единственный в мире памятник Википедии в Польше. Памятник представляет из себя глобус из пазлов с незаконченной верхней частью, которой держат четыре человеческие фигуры, стоящие на стопках книг. Этот символ знаний и информации в открытом доступе был установлен в Слубице по инициативе муниципалитета города в знак благодарности создателям самой популярной и бесплатной интернет-энциклопедии в мире. Автором двухметрового памятника из синтетической резины, армированной стекловолокном, является проживающий в Польше армянский скульптор Мигран Акопян, родом из Арцаха. 33-летний уроженец Степанакерта вырос в семье художника Армена Акопяна. Молодой скульптор уехал в Польшу после учебы в Ереванской государственной художественной академии. В последние годы в Армении наблюдается тенденция к увеличению числа пожилых людей в контексте общей численности населения. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела по вопросам пожилых людей Министерства труда и социальных вопросов Армении Анаит Геворкян. Число людей в возрасте 63 лет и старше составляет около 13% от общей численности населения – 387 тысяч человек, отметила она. Геворкян сообщила, что по состоянию на сегодняшний день в республике проживает 85 человек в возрасте старше 100 лет. Самый пожилой человек проживает в селе Яронос Гегаркуникской области 115 лет. Папа Римский Франциск призвал к полному отказу от ядерного оружия и выполнению соглашения о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом понтифик написал во вторник в своем твиттере. «Приложим все силы, чтобы мир был без ядерного оружия. Откажемся от этих инструментов смерти», говорится в микроблоге, который ведется на 9 языках. Число читающих твиттер Папы Римского только на итальянском языке составляет более 4,5 миллиона пользователей. Армянский гроссмейстер Левон Арунян занимает второе место в обновленном октябрьском рейтинге Международной шахматной федерации ФИДЕ, поднявшись вверх на две позиции. Текущий рейтинг Аруняна составляет 2801 очко. В сотню лучших шахматистов из Армении входят также Сергей Мовсисян, Владимир Акопян и Габриэл Саркисян. Рейтинг возглавляют Магнус Карлсен, Норвегия, и Максим Вашье Лаграф, Франция. И о погоде. В четверг, 5 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность. В ночное время осадки. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 4,8 тепла ночью. Днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.